Глава 7. Двигаться в центре с основной боевой группой, да еще и под постоянным присмотром, оказалось совершенно непривычно. Хоть я и понимал, что они мне совсем не друзья, но окружение из вооруженных людей давало едва уловимое чувство защищенности и комфорта, от которых я давно отвык. Небольшой отряд двигался перебежками от укрытия к укрытию. Там, где позволяла местность, переходили на крыши домов, держась как можно дальше от поверхности и от воды, которая иногда доходила к самому порогу. Благодаря натянутым тросам и остаткам проводов связи и электропередач, движение было достаточно быстрым. В некоторых местах я заметил дублирующие канаты, идущие сразу наверх и вниз, с разницей в несколько этажей. Так что, быстро перемахнув пропасть между домами, потом приходилось подниматься на крышу по лестнице. И все равно это было куда безопаснее, чем бежать по улице. Но все хорошее заканчивается. И всегда раньше, чем хотелось бы. «Все, дальше частный сектор», — сказал лесник, когда мы съехали на покрытую волнистым шифером крышу. «Семен, Лина, вперед! Увидишь вражин, сразу возвращайся!» «Понял, сделаю», — ответил парень. Девушка лишь кивнула. И вскоре они оба растворились во тьме. Судя по их движениям, они видели лучше, чем я с ПНВ. Движения их плавные и легкие, но очень быстрые. Даже у Бориса я таких не замечал. Тут либо годы тренировок, что нереально, либо... Все могло объясниться только одинаковым даром. Но я такого не видел. Хотя, кого я обманываю? Видел и не раз. Шаманы рептайдов, загонщики ящеров, охотники волков. Вся раса призраков, возглавляемая кукловодом, обладала одними и теми же чертами. Как он сам сказал, проклятием. Но на людей это не распространялось, по крайней мере, раньше. Учитывая исключительно физические изменения, можно было сказать, что я окружен заболевшими каким-то неизвестным вирусом. Их худоба, красные глаза, раздражительность – все это могло быть симптомом. Учитывая их реакцию на молнию и огонь, запредельная светочувствительность тоже не была плюсом. Смогут они прожить днем? Большой вопрос. «Лес разросся», – тихо доложил вынырнувший из темноты Семен. «Быстро», – выругался лесник, глядя куда-то поверх крыш одноэтажных домиков. «Придется обходить по территории волков». «Можно идти в обход по Серебрянской», – попробовал возразить Семен, но тут же замолчал под видом главного. «Нет, возвращаться не будем. Идем по железнодорожным путям, потом от диспансера на восток, через стройку», — сказал лесник, больше объясняя остальным план, чем оправдывая свои приказы. «Если повезет, наш гость не слишком будет шуметь, и мы проберемся через их территорию незамеченными. Лину верни!» После приказа командира Семен тут же растворился в ночи, и я всерьез задумался, как стать тише. Ботинки на мне подкованные, шумят не то чтобы сильно, но и ходить беззвучно я никогда не учился. Самое время попробовать. С другой стороны, как можно снизить уровень шума без навыков? Очевидный ответ – снизить вес и скорость. Двигайся я телепортами, могу вообще не шуметь, но сейчас это чревато раскрытием себя. Можно сбросить большую часть снаряжения в подпространство. И опять нет. Что если рядом появится враг с блокиратором? Или еще хуже, та черная дрянь среагирует на применение дара и приползет к нам в самый неподходящий момент. Приходилось ступать аккуратнее, с пятки на носок, стараясь не сильно отставать от группы лесника. Они, видя мои старания, даже немного притормозили, стараясь держать меня в центре отряда и прикрывая со всех сторон. Или держа под стражей, чтобы не сбежал, смотря с какой стороны посмотреть. Миновав переулок, мы пролезли сквозь порванные стихии и катастрофами ограждения и выбрались на железнодорожные пути. Широкая насыпь и бетонное полотно оказались в хорошем состоянии, еще и выше старой дороги, без опасности затопления. К тому же пути хорошо просматривались в обе стороны, но долго идти по шпалам не удалось. Один из разведчиков махнул рукой, и мы снова свернули. При подходе к садовым товариществам стало понятно, что лес здесь не отличался миролюбием. Под разросшимися кустами, усыпанными колючками вместо листьев, валялись обглоданные кости животных и человеческие, полуразложившиеся черепа с трещинами и глубокими следами от шипов. Явно умерли они не своей смертью, и, судя по тянущимся в нашу сторону ветвям, лес оставался голоден. «Осторожно, здесь могут быть личинки паразитов», — предупредил я, заметив, что земля в одном месте вздулась горкой. Судя по безразличным лицам сопровождающих, они знали об угрозе, но никак не отреагировали. «Как вы с ними боретесь?» «У нас иммунитет!» — коротко бросил лесник, не оборачиваясь и не вдаваясь в подробности. «Иммунитет? Интересное определение, особенно учитывая опасность этих тварей. С другой стороны, меня они раньше тоже не атаковали, но тут другая причина. И все же береженого Бог бережет. Я старался ступать по асфальтовой дорожке и при этом держаться в стороне от хищных кустов». «Тихо!» – предупредил лесник, подняв руку и припал к земле. Проследив за его движениями, я заметил двигающуюся параллельно нам группу сгорбленных тварей с волчьими мордами. Эти, как и сражавшиеся со мной в сезон возвышения, не гнушались человеческими плодами труда. Кроме холодного оружия, я сумел разглядеть у одного из них автомат. Еще двое сжимали в лапах ружья. У всех была вырвана или спилена скоба над спусковым крючком. Вероятно, их толстые крючковатые пальцы просто не пролезали, и они решили проблему кардинально. Люди додумались до этого раньше, и на некотором оружии скобы даже были съемными для работы в толстых перчатках. Я хотел было поинтересоваться, что делаем, но лесник вжался в землю, и стало понятно. Нужно выжидать и надеяться, что враги пройдут мимо. Как назло, самый крупный из волков рыкнул, а затем пошел в нашу сторону. Я напрягся, достав из-под пространства кинжал и готовый в любую секунду использовать оружие. Стая небольшая, в принципе, я могу перебить ее всю сам, даже не рискуя быть раненым. Придется, правда, использовать все способности и существенно просесть по запасам энергии. Проблема в том, что это полностью раскроет меня перед сопровождающими, сильно урежет возможности при переговорах или в случае опасности. А еще выдаст мое местоположение для черных тварей, которые чувствуют применение даров. Тем временем вожак приблизился уже на десяток метров и на мгновение вздрогнул, а потом, дернув головой, громко чихнул. Со стороны стаи раздались хекающие смешки, словно лаяли гиены. В ответ на это вожак громко рыкнул и, повернувшись к ближайшему столбу, выпустил длинную струю, метя территорию. Присмотревшись, я сумел заметить, что взгляд волка полностью расфокусирован, а огромные зрачки лишь слепо уставились в одну точку – на столб. Похоже, он ничего не видел, ориентируясь только по запахам. От нас же несло гарью, полностью перебивая остальные оттенки. Учитывая количество пожаров, мы ничем не выделяемся. Закончив свои дела, волк отвернулся и, закинув автомат за спину, побежал на четвереньках к сородичам. Но только когда вся стая, развернувшись, пошла в противоположном направлении, я с облегчением выдохнул. Еще 5 минут мы лежали, стараясь не выдавать себя. А затем в темноте появился Семен и помахал, показывая, что путь свободен. «В квартале отсюда их логово», – мрачно заметил лесник, когда мы обошли несколько домов по большой дуге. «Твари знают, как выбирать себе жилище. Заняли одну из новых высоток, но странно, что начали так далеко выбираться из своего логова. Либо осмелели, либо наоборот, в поисках пищи уходят все дальше. У вас как?» «Мы до такого не доводили. Большую часть армии вторжения разбомбили еще на подходах. Тех ящеров, что к вам должны были сунуться, и вовсе тактическим ядерным оружием с лебедей угостили», — ответил я, не вдаваясь в подробности. «Те, которые сумели высадиться, дождались, пока соберутся в большие группы, и размочили артой и авиацией. Остались только небольшие стаи, по паре сотен голов». «Небольшие?» – ошарашенно спросила вернувшаяся с разведки Лина. «Да, мы насчитали около 100 000, когда их флот подходил к берегам», – ответил я, озираясь по сторонам. Сгоревших домов встречалось все больше, и я думал, что из их окон уже будут торчать ветви, поглощавшего все леса. Но нет, стояли пустыми, даже кусты не разрослись. Возможно, грибница, захватывающая наши растения, не сумела добраться до их корней. Или рост остановился из-за фундаментов? «А мы-то думали, это у нас весело», — хмыкнул лесник, присев у остатков железного забора и дожидаясь, пока вышедший на перекресток Семен подаст условный сигнал. «Думаю, везде плохо, но насколько — вопрос открытый», — пожал я плечами. «Это точно, везде», — согласился лесник, поднимаясь. «Только вам повезло. Вояки не сбежали в панике куда-то на север. Нас бросили, заставив... не мы такие, жизнь такая». «А вы с ними почему не пошли? поинтересовался я, стараясь не давить на больное место. Выжившие явно не слишком высокого мнения о военных, хотя винить их в этом глупо. Они словно обиженные дети, а людям всегда проще найти ответственного за все их страдания на стороне, а не брать вину на себя. «Мы хотели, некоторые даже пытались», — ответила за всех Лина. «Но они поставили кордон, подорвали машины за собой, перегородив проезд. А потом пришли пауки, пожирающие электронику и машины. В строю быстро ничего не осталось. Твари бегали по улицам, пожирая внедорожники и прячась под капотами вместо выеденных двигателей. Словно раки-отшельники. Потом притихли». «После того, как пара особенно крупных разворотила полквартала. Высотку, в которой мы встретились, уронили именно они, просто снеся первые этажи. А потом как-то разбежались, ушли к центру или попрятались. Словно испугались чего-то», — дополнил рассказ лесник. «Когда это было?» — немного подумав, спросил я. «Неделю назад?» «Где-то так», — кивнул лесник. «Тебе что-то известно?» «Возможно. В это время до наших островов добралась пирамида одного из местных губернаторов. Летающая пирамида вместе с летающим островом. Типа гигантского крейсера, который обычными снарядами не сбить», — ответил я, вспоминая парящий над волнами гигантский кусок суши со своими лесами и зданиями. «Губернатор?» — лесник даже остановился, обернувшись. «Почему ты сказал местных? Это же вторжение инопланетное!» «Тут все сложно», — уклончиво сообщил я, но командир группы лишь хмыкнул. «Ничего сложного нет. Либо ты говоришь как есть, либо мы бросим тебя прямо тут», — пригрозил мужчина. «Попробуешь сиять здесь своими молниями, сбежится вся округа, чтобы полакомиться». «Мы вроде договорились. Вы отводите меня к своему вождю. Там я и рассказываю», — настойчиво произнес я. Лесник несколько секунд стоял, ничего не говоря, но потом ухмыльнулся и, кивнув, пошел прочь. Я вместе с остальной группой двинулся следом. Но когда до перекрестка оставалось меньше 20 метров, раздались оглушительные в ночной тишине выстрелы, и забор, мимо которого мы шли, рухнул. Первой же очередью волколаки смогли срезать говорившего лесника. Я рухнул на землю, пропуская выстрелы над головой, но уже в следующее мгновение пришлось откатиться в сторону, рискуя попасть под размашистые удары когтистых лап. Волколаки бросились в атаку всей стаей, и на каждого из нас приходилось по 2 твари. «Бей!» – хрипя выкрикнул мужчина, и я с удивлением понял, что это лесник. После таких ранений он должен был валяться, помирая и пытаясь заткнуть пальцами дыры, но вместо этого уже прыгнул на ближайшую тварь с мечом. Я едва увернулся от насевшего на меня врага. Монстр с неестественной для такого размера скоростью орудовал копьем, зажав его в одной лапе. Во второй он держал небольшой щит, почти не мешающий движению. Оскалив пасть, полную острых зубов, он бил, со свистом спарывая наконечником воздух, и только изменение тела позволяло мне все время уворачиваться, уходя с линии удара. Отшатнувшись, я перепрыгнул небольшой овражек водостока, и вынужденный шагнуть следом волк споткнулся и на секунду потерял равновесие. Не упуская шанса, я перехватил древко и со всей силы дернул его на себя. Волколак чуть не рухнул, наклонившись к самой земле, выпустил оружие и бросился на меня на четвереньках. Его прыжок был молниеносен, но я уже ушел в сторону и полоснул артефактным кинжалом так, что при приземлении голова твари отлетела от туловища, оставляя кровавую дорожку, светящуюся в инфракрасном фонаре ПНВ. Но насладиться триумфом мне не дали. Пришлось, чуть не падая на асфальт, пригнуться. Над головой просвистело длинное изогнутое лезвие палаша, рукоять которого 2 лапами сжимал вожак стаи. Он умудрился атаковать и меня, и лесника одновременно. Тот принял удар на щит, но замах оказался такой силы, что мужчину отбросило на несколько метров. Перекувыркнувшись в воздухе, он словно кошка приземлился на ноги и бросился к нам, но по дороге схватился с другими тварями. Мне же пришлось взять на себя вожака. Гигант, на груди которого болтался автомат с пустым магазином, размахивал мечом, словно пропеллер. Изогнутое лезвие не слишком подходило для уколов, так что он со свистом разрубал воздух, приближаясь с каждым движением. Ловкий, быстрый и умелый. Он не оставлял мне ни шанса для контратаки, заставляя уходить в глубокую оборону. Я уворачивался, уходя от острого лезвия, но долго так продолжаться не могло. Волколаков было слишком много. И полностью сосредоточившись на враге, я не сумел почувствовать атаку со спины. В заднюю пластину бронежилета что-то ударило. Не пробило, но меня кинуло вперед, и чтобы удержаться на ногах, мне пришлось сделать шаг навстречу врагу. Меч со свистом обрушился мне на голову, и я среагировал инстинктивно. Поднял руки, чтобы защититься. Глухо звякнуло по шлему, вдавливая голову в плечи, но удар оказался в несколько раз слабее, чем я рассчитывал, а когда волколак снова замахнулся, я понял, что его оружие стало короче на добрых полметра. Артефакт старших рассек отличную сталь клинка, словно она была картонной. Враг в растерянности взмахнул укоротившимся оружием, но я уже был рядом. Прыгнул вплотную и вонзил кинжал в подбородок снизу вверх, разрезая мозг и на вылет пробив череп. Тварь, словно не понимая, что уже мертва, сжала меня в когтистых лапах, раздирая кевларовую обшивку бронежилета, но не сумев пробить титановую пластину. Ребра затрещали, сдавливаемые словно прессом. Я с трудом сумел выдернуть руку и начал остервенело всаживать кинжал в голову и шею твари. Воздух с хрипом выходил из моих легких, я сам рычал, как зверь, стараясь выбраться из смертельных объятий, а тварь била подбородком по моему шлему, пытаясь ухватить меня зубами. Наконец, изловчившись, я уперся левым локтем в шею вожака, отодвинулся и тут же снес противнику голову. Из обрубка вырвалось несколько фонтанчиков крови, заляпав ПНВ, но даже после смерти тварь еще несколько секунд сжимала меня в объятиях. Только отрубив лапу, я сумел высвободиться и отпрыгнуть в сторону, чтобы увидеть, как остальные разделываются со своими врагами. Оценив кровавое месиво, я прыгнул на ближайшего волка, насевшего на Лину. Девушка была ранена и с трудом держалась против орудующей булавой твари. У ее ног валялся еще один волк, вероятно, тот, кто умудрился ударить мне в спину. Но я немедля вернул долг его товарищу, прыгнул за врага и, помня об их живучести, перерубил шею. Не останавливаясь, я превратил оружие в плеть и стегнул по твари в паре метров от меня, пытающейся добить одного из наших. Эффектно отделить голову от туловища не удалось, но язык хлыста намотался на шею врага, и я, уведя его часть под пространство, дернул оружие назад, заставляя лезвие пройти по кругу. Словно цепная пила, оно без труда врезалось в шею твари, погружаясь все глубже с каждым оборотом, и волк бросил оружие, схватившись за рану. Нерастерявшаяся Лина в то же мгновение подпрыгнула и размозжила врагу череп. Соратник, едва отбивавший атаки, сам воспользовался моментом и в несколько ударов топора отделил голову от тела. Похоже, ребята хорошо наловчились сражаться с этими тварями. Если бы не количество противников, они без труда справились бы и без моей помощи. Обернувшись, я увидел, как лесник, взяв щит двумя руками, нижним острым концом, раскраивает череп последнему из врагов. У его ног валялся сломанный топор и три туши волков, буквально превращенных в кровавое месиво. На щиту остальных по одному-два. Все в крови, но судя по тому, что держатся на ногах, чужой. «Это последний?» – спросил я, осматриваясь в поисках возможной угрозы. «Да!» – тяжело дыша ответил лесник. «Но отсюда нужно убираться, иначе нас догонит другой патруль. Берите все ценное. Мне приглянулся двуручник вожака». «Он его умудрился сломать, а нашего гостя», – с ехидной усмешкой сказала Лина, а затем с хрустом вправила собственное плечо. Болтавшаяся плетью рука тут же начала функционировать нормально, и она пошевелила пальцами. Я же чувствовал, как энергия потихоньку стекается в меня, пополняя общий запас. «Что с твоими ранами? Я видел, как тебя задело», – спросил я. «Пустяки! Прошло по касательной!» – отмахнулся лесник, но я отчетливо видел несколько дыр в его кирасе. Крови на нем тоже было больше, чем на остальных, особенно на лице и подбородке, откуда она стекала, словно его тошнило. Или если он неаккуратно пил. «Совпадение? Не думаю». «Идем, пока ребята затариваются, посмотрим, что впереди», переглянувшись с остальными, произнес лесник в явной попытке увести меня от группы. В этот раз я решил сделать вид, что ничего не вижу и не понимаю. Судя по лицам Лины и еще нескольких бойцов, им нужен был отдых или возможность подкрепиться. Если они пьют кровь поверженных врагов, кто я такой, чтобы их за это осуждать? Даже дорогие мне люди мучаются кошмарами, стоит мне уснуть рядом. А до разделения стали я и вовсе пожирал энергию еще живых людей, лишь бы выжить. Бориса кусал неоднократно, других соратников. Хотя каждый раз это была вынужденная мера. Но врагов мне точно было не жаль. Так что я отвернулся и пошел следом за лесником. «Стая уже знает, что мы здесь», — заметил глава отряда, когда мы замерли на перекрестке. «Вон там, ниже по дороге, комплекс, который они заняли. Согнали туда всех выживших. Кого поймали? Несколько сотен. Никто оттуда не возвращался, но сомневаюсь, что с ними делают что-то хорошее». «Почему вы тогда сами их не атакуете? Освободить выживших, устранить угрозу?» – спросил я, но лесник лишь вздохнул. «Их слишком много. Нам повезло, что наткнулись на маленький патрульный отряд. Обычно их в 2-3 раза больше, но и так далеко они не заходят. Обычно». Снова хмыкнув, произнес собеседник и повернулся ко мне. «Они точно знают, где наше поселение, но нас защищают старые толстые стены и решетки, оставшиеся еще с 90-х. Такую оборону нахрапом не возьмешь, а ничего мощнее автоматов и ружей у них нет». «Хорошо, что они не умеют собирать взрывчатку из пороха», — заметил я. «Если догадаются распотрошить патроны, железные двери и решетки их не остановят». «Патронов почти не осталось», — отмахнулся лесник, украдкой вытираясь. «Ни у нас, ни у них. Так что за это я бы не переживал. Да и не особенно они стремятся нашу технику осваивать. И я их вполне понимаю». «Почему?» – не сразу сообразив, в чем дело, спросил я. «А зачем? Бензин на исходе, боеприпасы тоже. Мы все машины в ближайших кварталах откачали. Есть заправка, но она до недавнего времени под водой была. Одна из цистерн протекла, и какой-то умник поджег бензиновое пятно. Так что море горело несколько дней, пусть и слабо», – ответил мужчина. «Мы в пригороде мегаполиса, и ресурсов по новой тут не найти, хоть тресни. Единственный шанс – подвезут из других областей». «Это вряд ли», – пробормотал я, и лесник снова обжег меня взглядом. «Идем. Раз ты не собираешься нам ничего говорить, послушаем, что скажет вождь», – произнес мужчина, и, оглянувшись, я увидел, что остальные, тоже утершиеся от крови, собрали оружие и доспехи. Дальше мы бежали, особенно не скрываясь, с каждой минутой наращивая темп. Причину такой спешки объяснять было не нужно. Позади не раз раздавался гневный волчий вой, а вот со скоростью были неувязки. Я справлялся, и несколько раз притормаживавший группу лесник наконец заставил бойцов выложиться по полной. А через полчаса петляния по разрушенным кварталам мы, дважды свернув, оказались у окруженного выгоревшими стволами приземистого здания, в окнах которого не видно было ни огонька. «Что-то не так», — заметил лесник, останавливая группу. «Нужно проверить. Сёма, оставайся с гостем, остальные за мной». «Эй, уверены, что хотите оставить меня с парнем, который дважды пытался от меня избавиться?» — хмыкнув, спросил я. «Здоровое недоверие к чужакам», — ответил лесник. «Головой за него отвечаешь. Пошли». Через несколько мгновений группа растворилась в обожженных кустах. Переминающийся с ноги на ногу Семён постоянно дергался, вытягивал шею и будто что-то пытался высмотреть. «В чем дело?» – не выдержав, спросил я. «Мы должны им помочь», – тут же выпалил Семён. «Они не маленькие, двигаются тихо, бьются бесстрашно», – ответил я. «Кто? Вампы? Черт с ними, я про людей!» – чуть не выкрикнул Семён. «Я тебя спасти пытался. Уж лучше скитаться в одиночку по городу, чем попасть в руки к этим тварям». «Ты вообще-то один из них», — заметил я с усмешкой. «У меня не было выбора. Слушай, там, в инфекционном крыле, моя сестра. Если бы я им не помог, вождь просто чудовище, и лесник не лучше. Он тогда собирался тебя сожрать, поэтому я предложил взять тебя с собой», — торопливо запричитал он. «Наверное, они решились на восстание, и им нужна наша помощь. Если не хочешь, по крайней мере, не мешай, но я должен идти». «Веди», — коротко бросил я. «Посмотрим, что можно сделать».